Месть. Решил он и проблему пленных, освобождавшихся из немецких лагерей. Они должны были расплатиться за то, что не выполнили его приказ, не погибли на поле боя, посмели выжить и оказались в плену. И, конечно же, он думал об опасных идеях, которых его солдаты понахватались, любимое словечко его пропаганды, в интернациональных лагерях. Так что судьба их была решена. Пережившие годы кошмара вражеского плена и сумевшие все-таки дожить до победы прямо из немецких лагерей, они должны были отправиться в лагеря советские. 126 тысяч офицеров, возвратившихся из плена, были лишены воинских званий и посланы в лагеря. Так говорил маршал Жуков на пленуме ЦК партии в 1957 году. Печальная судьба ждала и мирных граждан, насильно угнанных гитлеровцами в Германию. Контакты с иностранцами, тем более с врагами, считались в его государстве неизлечимой заразой, чумой. Зачумленных следует отделять от здоровых. Так что и они тоже должны были пополнить его лагеря. Однако многие из подлежащих возвращению находились на территории, занятой союзниками. Они уже знали слова хозяина о том, что в плен сдаются только изменники Родины, и умоляли не отсылать их в СССР. Но он, как всегда, позаботился обо всем заранее. Еще в дни Ялтинской конференции подписал соглашение с Рузвельтом и Черчиллем, согласно которому все пленные и интернированные во время войны граждане СССР подлежали возвращению на Родину. И союзники беспощадно выполнили соглашение. «Жертвы Ялты» — так назвал свою книгу об этих несчастных Николай Толстой-Милославский, внучатый племянник Льва Толстого. В книге он собрал показания очевидцев и участников трагедии. Сержант Лоуренс был в конвое, сопровождавшем автомашины с советскими гражданами, которых англичане везли для передачи представителям СССР. Когда бывшие пленные прибыли в Грац, Австрия, где был советский приемный пункт, какая-то женщина кинулась к парапету виадука, пересекавшего реку Мур, бросила в воду ребенка, а потом прыгнула сама. Мужчин и женщин вместе загнали в огромный, отгороженный проволокой, концлагерь. Я на всю жизнь запомнил этот кошмар. Но то были граждане СССР, как писал любимый герой хозяина Иван Грозный о своих подданных. Награждать их царь волен, и казнить их волен тоже. Однако хозяин сумел заполучить и иные жертвы. В Европе находились тысячи его прежних врагов, белогвардейцев, участников гражданской войны, бежавших когда-то из России. Чехословакии, Югославии, Болгарии, Румынии и Венгрии, занятых его войсками, НКВД выявлял их и вывозил в СССР, концлагеря. Но часть этих прежних врагов оказалась на территории поверженного Рейха, оккупированной союзниками. И хотя в СССР могли быть репатриированы только те, кто до вывоза в Германию или до плена являлись и советскими гражданами, он сумел добиться от союзников невозможного. Герои белого движения, казачий атаман Краснов, генерал Шкуро, награжденный английским орденом Бани за подвиги в борьбе с большевиками, генералы Соломатин и Султан Гирей, были выданы англичанами хозяину. Напрасно султан Гирей надел форму царского генерала, напрасно генерал Кучук-Улагай размахивал перед английским офицером своим албанским паспортом, они были переданы в руки офицеров НКВД. Хозяин заставил союзников исполнить его волю. Узнав о происшедшем, тысячи казаков-эмигрантов, оказавшихся в Австрии, бежали в горы. Но английские патрули ловили беглецов и передавали советским представителям. Хозяин устроил суд в Москве. Сопровождаемые газетными проклятиями, его давние враги, герои гражданской войны, 60-летний Шкуро и 78-летний Краснов были повешены. Он еще раз доказал, врага можно простить, но только убив врага.